Промышленности как таковой магическая Британия не имеет. Немногочисленные предприятия, производящие какой-либо товар, типа метел или полуфабрикатов для зельеварения, особой роли не играют. И, даже, более того, в последнее время намечается спад и без того мизерного производства. Чем же занято население Магловской Британии? А занято оно вот чем. Часть работает в сфере обслуживания и торговли, и это подавляющая часть. Часть, используя свои навыки, умудрилась обосноваться в Магловском мире. Ну а остальные, не нашедшие для себя занятия, прозябают на более, чем скромное пособие от министерства. Я вижу в ваших глазах вопрос, а кто же содержит министерство с его далеко не малочисленным штатом, СВ, Мунга и, к примеру, Хогвартс. Так вот, содержит все это несколько десятков наиболее богатых семей, и об этом мы поговорим в следующий раз. Сэр Гораций снял пенсне, тщательно протер его и снова водрузил на нос. А теперь вопросы. Мистер Поттер, пожалуйста, скажите, профессор, если я правильно вас понял, фискальная система в Британии отсутствует вовсе? Не совсем так. Некое подобие фискальной службы существует в Гринготсе, но это внутреннее подразделение. Получается, магическая Британия — это такой супер-офшор, по большому счету, наверное, так. А если война не такая, как с Волан-де-Мортом, а настоящая, что тогда? Кто это все будет оплачивать? Боевые действия, удовольствие дорогое. Честно говоря, я не могу вам ответить. Прецедентов, к сожалению, нет. А с Гриндевальдом, та, что у Маглов называется Второй мировой, с Гриндевальдом магическая Британия, вопреки насаждаемому в настоящее время мнению, не воевала. Если кто, то из магов и принимал участие в боевых действиях, то делал это в частном порядке. Еще вопросы, мисс Моргана, пожалуйста, скажите, профессор, а почему эти самые наиболее обеспеченные семейства безропотно спонсируют остальное население? Ну, не совсем безропотно. И, по большому счету, не ясно, кто от этого выигрывает больше. До последнего времени этим спонсорам фактически принадлежала вся полнота власти. Министерство, по большому счету, являлось лишь исполнителем их воли. До последнего времени, профессор, да, мисс Моргана, тенденция, направленная на увеличение роли маглорожденных, сводит к минимуму влияние аристократии, выводя на передние места бюрократическую прослойку. Тот, кто совсем недавно лишь выполнял чужую волю, постепенно начинает диктовать свою. Но почему? Почему? А вот это вы мне ответите сами, на следующем занятии. А сейчас, я немного расскажу вам о зельеварении. Глава 107, глава 43, Африкан Барбаза. Хлопок аппарации прозвучал как пощечина. Африкан Барбаза тяжело оперся о стену, сослужившую ему в последние 15 минут неплохую службу, прикрыв спину. Сердце бухало, как молот, струйки пота заливали глаза. «На-ка, выпей!» Подошедший Фергюсон протянул свою флягу. «Пей, пей, а то, я смотрю, ты сейчас копыта отбросишь». Барбаза жадно присосался к горлышку, чувствуя, как выпитая жидкость разносит тепло по всему телу и заставляет сердце биться ровнее. «Ну и что за хрень здесь произошла?» Фергюсон забрал фляжку и, сунув ее в карман плаща, вопросительно уставился на Барбозу. «А ведь поза, то, как у Поттера», — подумал Африкан, глядя на покачивающегося с пятки на носок напарника. «Тот тоже, когда злится, вот так покачивается, засунув руки в карманы». Он тяжело поднялся, подобрав выпавшую из рук палочку, и посмотрел Фергюсону в глаза. «Все, Йен, пора на пенсию. В прошлый раз без руки остался, а теперь вот чуть не пришили. Хорошо, ты вовремя появился. Стар я стал для таких игрищ. На покой пора». «Да что ты говоришь, престарелый ты наш. На пенсию собрался? Ты знаешь, что тебе на такое заявление Гарольд скажет? Ты уверен, что ему надо об этом рассказывать? Тебя что, по голове ударили? Ему необходимо об этом рассказать, и немедленно. Очень интересно». Гарольд Поттер вынул голову из омута памяти и вопрошающе посмотрел на Барбозу. «А теперь, сеньор Хефе, еще раз обо всем нами увиденном и поподробнее. Но вы же сами только что все видели». «И что? Я видел действие, а побудительные мотивы и ваши субъективные ощущения мне так и остались неясны. За каким Мордридом, например, вы оказались в этом переулке?» «Ну, я гулял». «Гуляли? Мистер Фергюсон, вынужден выразить вам свое неудовольствие. Почему, в то время как все члены нашего коллектива пашут как проклятые, сеньор Барбаза находит время для прогулок, Мордрит знает где, и почему он делает это в одиночестве. Или вы не помните моего указания о передвижении в черте Хаксмита только парами? Вы что, дети в песочнице? Вам мало одного трупа и одного инвалида? Вы оба сильно разочаровываете меня, сеньор Барбоза. Продолжайте. Ну, собственно, я прибыл в Хаксмит по делу. До меня дошли слухи, что в Хаксмите видели Харви Гипнера, и я хотел с ним увидеться. Харви хороший специалист, и команда у него вполне профессиональная. Нам, то есть вам, вполне бы пригодилось. Вот я и решил поискать его в Кабаньей Голове. А почему именно там? Гипнер наемник. А где искать наемника? Не у Размерты же. Так вот, я решил его поискать и сам не знаю, как забрел в этот треклятый переулок. Меня словно что, то затянуло в него. И как только я в него зашел, тут же за спиной появился он. Именно появился. Хлопка об парации я не слышал. А дальше вы все видели сами. Только я сразу скажу, это был не бой. Избиение младенца это было. И младенцем этим был я. Да вы и сами видели. Я только и смог, что противодержать, пока Йен не появился. А он словно изгалялся. И это заклинание применит и другое. Словно проверял меня на прочность. И это... Про ваши субъективные ощущения. Я твердо уверен, что, если бы он хотел, убил бы меня сразу. Никакой мой противо не помог бы. Еще что-то? Да, пожалуй. Заклинания у него странные были, больно заковыристые. И еще, обладая такой техникой, он, тем не менее, каждое заклинание проговаривал вслух. Хотя, совершенно уместен. Казалось бы, при таком уровне невербальный способ был бы. А потом, когда появился Йен, он ушел. Не сбежал, а именно ушел. Это все, у меня все, а у меня нет. Гарольд, я узнал его, это, я знаю, Йен, я тоже узнал его. И это самый главный вопрос, что в этом переулке делал Артур Уизли, и кто послал его туда. Глава 108, глава 44, Макнейр. Роберт Макнейр проснулся от головной боли, виски и затылок страшно ломило, перед глазами плавали круги, во рту как будто нюхлеры нагадили. Нюхлеры, как он ненавидел это слово. Поганые маленькие зверьки, сломавшие ему жизнь. Мордрит, их побери. Макнейр облизал растрескавшиеся губы. Мордрит, побери. Неужели я вчера опять нализался? И где? На приеме у ноктов, где крепче Кагора ничего не подают. Мордридова задница. Где же эти мордридовы домовики? Вечно их нет рядом, а хозяин хоть помирай. На призывное щелканье пальцами, наконец, явился личный домовой эльф с полным бокалом огневиски. Противопохмельное Роберт не признавал принципиально, опрокинув в себя почти полный бокал, Роберт почувствовал, как отступает головная боль, и исчезают круги перед глазами. Похмельный синдром медленно отступал, заставляя организм нервно вибрировать. Опустив ноги с кровати, Макнейр, наконец, заметил, что домовик все так же стоит около его кровати, но на этот раз в ручонках у него не бокал, а поднос с двумя дюжинами конвертов. Какого Мордрида? Винки, зачем ты принес мне вчерашнюю почту? Эльф вжал голову в плечи, руки его задрожали. Голосом полным отчаянного страха, он произнес: Винки плохой эльф, хозяин. Винки немедленно себя накажет. Но это сегодняшняя почта, хозяин. Сегодняшняя, да, да, сегодняшняя. С самого утра сумасшедшие совы одна за другой принесли 13 писем. 13, и от кого же? Ну-ка, давай их сюда. Макнейр сгреб с подноса конверты. О, от Люциуса. Соскучился, что ли? Роберт вскрыл конверт и пробежал взглядом короткое послание. Что за мордридово дерьмо? Какая дуэль? Люц черного лотоса обнюхался, что ли? Через два часа, приведенный в порядок домовиками, лорд Макнейр вывалился из камина в Малфойманере. Хозяин поместья, заранее предупрежденный совиной почтой, встретил незваного гостя в малой гостиной. Люциус... Какого Мордрида? И тебе здравствуй, Макнейр, что привело тебя в мой дом? Не понял, Люц, какого Мордрида ты городишь? Что это за мордридова писулька? Ах, это, Роберт, вызов, на дуэль. Надеюсь, ты еще не забыл, что это такое. Какой вызов, Люциус? Какая дуэль? Я ничего не понимаю, в этом, то и проблема. Вчера, Роберт, ты зашел слишком далеко, и мы, как настоящие джентльмены, не могли не прореагировать. Мы... Так ты что, не один такой? Конечно, всего тебе должно было прийти 12 вызовов. Подожди, Люциус, дело в том, что я ничего не помню. Что случилось? Что случилось? Да ты опять набрался. Это же надо, набраться Кагором. А потом у тебя, видимо, помутилось в голове, и ты стал приставать к леди Забине. К этой сучке? Да что с ней станется? Вот именно это ты и сказал. При всех. А потом, Потом наследник Забини вызвал тебя на дуэль за оскорбление матери. На дуэль до смерти. А при чем здесь остальные? А остальные, идиот, вспомнили о том, кому Джулиана Забини приходится крестницей, и присоединились к вызову. А, что а, придурок, только ты в своей пропитой голове не можешь удержать информацию, что леди Джулиана крестница Теодора Винченца. Я, надеюсь, ты еще помнишь, кто это такой, и что теперь? А теперь, лорд Макнейр, либо ты немедленно приносишь свои глубочайшие извинения леди Забини, причем при большом скоплении представителей аристократии, либо отправляйся в Гринготс, приводить дела в порядок, чтобы Роберту-младшему проще было вступить в права наследования. Почему, о, Мерлин? Да потому, что ты уже почти труп. Тебе жить осталось, может, несколько часов. Макнейр задумался. Тяжелый мыслительный процесс явственно отражался на его лице, которое все больше багровело, наливаясь дурной кровью. Ты мне угрожаешь? Да я вас, мозгляков, без палочки, одним двуручником уделаю, хоть всех сразу, хоть поодиночке. А щенка этого черномазого просто выпарю. Да я вас, я еще раз повторяю, Роберт, ты идиот, не будет никакой дуэли. Ты прилюдно оскорбил крестницу Дона Теодора. Да насрать, плевать я на него хотел. Я, глава дома, я, чистокровный, в Мордрид знает, в каком поколении. Я начальник отдела в министерстве, в конце концов. Нахер, пошел. Что, лорд Макнейр, я вынужден просить вас покинуть мой дом и никогда более в нем не появляться. И запомни, идиот, никогда и никому не удавалось остаться в живых, если тебя приговорил Дон. Никому, будь ты хоть министр, хоть 50 раз чистокровный. Словно загнанный зверь, Макнейр метался по комнате. Злость душила его, распаляя неудержимый гнев и желание прямо сейчас, не дожидаясь официального поединка, придушить всех этих мерзавцев, посмевших бросить ему вызов. Шуганув площадной бранью жену и пинком выдворив из комнаты домовика, он уселся в кресло с бокалом огневиски, и его взгляд упал на последний невскрытый конверт. Разорвав плотную бумагу, он обнаружил в конверте пергамент с печатью Гринготса. Начал читать и почувствовал, что буквы расплываются перед глазами. «Ларин, Ларин, иди сюда, прочти это. Ты видишь то же, что и я, Роберт, что это? Почему здесь пишут, что наши счета заблокированы? Какая еще задолженность по кредиту? Что нам теперь делать?» Но Макнейр ее уже не слышал. Схватив полную горсть летучего пороха, он с ревом: «Гринготс, исчез в камине. Какого Мордрида? Кто посмел заблокировать мои счета? Отвечай, ублюдок!» Нависнув над сидевшим за стойкой гоблином, Макнейр попытался схватить его за отвороты форменного одеяния. «И где этот зеленомордый урод, мой поверенный? Живо его сюда!» Злобно оглянувшись на захлопнувшиеся за ним двери Гринготса, Роберт Макнейр болезненно потер место, расположенное пониже поясницы. «Сами мелкие, а размерчик, то, наверное, 45-й. Ну, ничего, еще поквитаемся. Сейчас в министерство, поговорить с Дигори и Клаузенфильдом, а потом собрать всех своих в Хоксмите и конкретно решить, как ответить на беспредел». Макнейр резко поднялся с мостовой и тут же налетел на какого-то пожилого мага, пялившегося на невероятную картину, вышвырнутого из банка главу чистокровного дома. «Чего уставился? Пошел вон с дороги. Эй, осторожней, это вам не нюхлеров давить. Что ты сказал?» Макнейр смял мантию на груди старикашки в одной руке, а другую занес для молодецкого удара. В это время что, то кольнуло его в поясницу, и рука, сжимавшая мантию противника, разжалась сама собой. Тело одеревенело, перед глазами поплыли багровые волны, перешедшие в непроницаемый черный покров, а затем тьма наступила окончательно. Вокруг лежащего в луже крови аристократа суетились прохожие, щелкали колдокамерами непонятно откуда взявшиеся репортеры, а в сторону перехода в лютный переулок неспешным шагом удалялись два благообразных джентльмена. «Староват ты становишься, Вильям. Я уж думал, что этот громила меня ударить успеет. Ну что ты, Зигги, разве я могу такое допустить? Просто этот новоприставленный так гоблинов поливал, я аж заслушался. Вот и решил ему бонус от фирмы преподнести. Не один раз стилет в ране провернул, а два, туда-сюда. Вот я и говорю, что староват становишься. Сначала бонусы, а завтра что, рождественские подарки раздавать начнешь?» И приятели дружно засмеялись. Глава 109, глава 45. Аластер Моуди. Аластер Моуди совершенно справедливо считал себя человеком редкой доброты, очень редкой. Просто потому, что в остальное время он был зол. Зол на весь мир в целом и на каждого его представителя в частности. Злился он и сейчас, находясь в кабинете директора Хогвартса, на его хозяина, вот уже более получаса нудящего о победе сил света, на Мордридов артефакт, вставленный в собственную глазницу, на артефакт, кстати, гораздо больше. Мордридова каменюка последнее время совершенно взбесилась, не желая служить хозяину, то посылая в мозг импульсы жуткой боли, то транслируя совершенно неприличные сцены, ранее Аластером никогда не виданные. Не помогало даже погружение артефакта на ночь в стакан с огневиски. Виски, проклятое око, высасывало досуха, но послушнее от этого не становилось. Вот и сейчас, к гундосому бормотанию друга Альбуса, Мордрид его побери, примешивались болевые импульсы, пронзающие, казалось, каждую клетку и без того не очень крепкого организма. «Аластер, дружище, да ты совсем меня не слушаешь?» Подошедший со спины Дамблдор положил руку на плечо старого соратника, отчего тот вздрогнул и сжал в руке подсознательно выскочившую из крепления палочку. «Что происходит? На тебе в последнее время лица нет. Издеваешься? Да, что ты? Что ты? Это я так, не подумав. Так что же все, таки происходит? Происходит. Да, наверное, этот треклятый артефакт. Ах, да при чем здесь твое око? Я про произошедшее в Лондоне. Можно подумать, каждый день посреди косого переулка убивают таких людей, как Макнейр. Макнейр сволочь, да кто бы спорил. Но ведь кто, то эту сволочь прибил. Да еще практически у гоблинов на крыльце. А мы ни сном, ни духом. А ведь должны уже слухи поползти. По поводу слухов это не ко мне. Найди старуху, какую-нибудь, у нее и спрашивай. Ты отчасти прав, мой старый друг, но только отчасти. Старуху я уже нашел, а вот спрашивать ее придется тебе. Поезжай-ка, друг мой, Аластер, к леди Августе. Уж кто-кто, а она просто обязана быть в курсе событий. От услышанного Моуди резко дернул головой, и волны боли снова разлились по его телу. На миг показалось даже, что во рту ощущается привкус крови. Я не поеду. Что? К сумасшедшей Лангбаттам? Я не поеду. Почему это? Дамблдор прекратил ходить по комнате и уселся в кресло, стоящее у окна. Уселся и потянулся за стоящим в специальной подставке чубуком. Вот, сука, опять курить будет. Знает же, что я дым не переношу. И уж курил бы табак, как все, а то шмалит какую, то дрянь, а от нее потом голая трелла не мерещится. А, ты все никак не можешь забыть того инцидента. Но ведь это было так давно. Да и надо быть снисходительным к даме то. Головная боль усилилась, перед глазами замелькали черные точки. Мордридово дерьмо, и это он называет инцидентом. Моуди вновь ощутил на лице тяжелую руку старшего Аврора Лангбаттом. Как будто это произошло только что. Давно, как же, это для тебя маразматика долгоживущего что день, что год, все едино. Надо валить отсюда, пока от травы его поганой не загнулся. Хорошо, Альбус, я попробую поговорить с ней, а теперь мне пора. То, что Моуди приняли практически в прихожей, не потрудившись пригласить даже в гостиную, задушевного разговора никак не предвещало. Величественная сухопарая старуха в шляпке с неизменным дохлым ястребом молча смотрела сквозь незваного гостя, совершенно ясно давая понять, что его дальнейшее нахождение здесь совершенно неуместно. «Приветствую вас, леди Лангбаттам. Прошу простить за визит без приглашения, но я здесь по указанию Дамблдора. Ты настолько опустился, что теперь работаешь у него курьером. Я, не нужно. Передай Альбусу, чтобы поискал другие источники информации. А впрочем, я могу рассказать тебе кое, что совсем не безинтересное для Альбуса. Но с условием. Каким же? Ну, ты в свою очередь расскажешь мне, почему наследник старинного и очень достойного некроманского рода оказался на побегушках у Великого Светлого. Последние слова она буквально выплюнула. Моуди было шагнул навстречу старухе, но волна боли, буквально хлынувшая из ока, заставила его остановиться и даже пошатнуться. Мордрид, как не вовремя. Да и Дамблдор будет недоволен, если вместо информации он заполучит еще одного врага. Хотя и сейчас старую перечницу другом никак не назовешь. Ни один мускул не дрогнул на лице леди Лангбаттом, когда известный своей агрессивностью Моуди попытался сделать шаг в ее сторону. Легкая презрительная усмешка появилась на ее лице и внезапно сменилась откровенной заинтересованностью. Она сама шагнула поближе к Моуди и, крепко взяв за подбородок, посмотрела ему в глаз. «Болит око то, должно болеть. Хозяина, наверное, чувствует. Ты время не теряй, верни украденное. Тогда, может, и поживешь еще. Уже поздно вечером, приканчивая у камина вторую бутылку огневиски, Моуди вспомнил, как Августу Лонгботтом называли сослуживцы по Аврорату, Эльвае, леди с адамантовыми яйцами. Глава 110, глава 46, Сириус Блэк. Заключенный восьмого уровня Азбакана Сириус Блэк никак не мог заснуть, и виной тому были вовсе не отсутствие комфорта или плохое самочувствие. Вовсе нет, мешала заснуть странная возня за дверью камеры. Метались в окошке на двери всполохи факелов, мелькали тени охранников, пробегавших то и дело мимо двери. Словом, происходило нечто совершенно несвойственное событиям, должным происходить в той обители греха, в которой находился Сириус. И это нечто давило своей неизвестностью и не давало уснуть. Значительный тюремный опыт Сириуса совершенно четко давал ему понять, что любые странные события влекут изменения в жизни сидельцев, и эти изменения, как правило, ведут к ухудшениям. Промаявшись всю ночь борьбой с неизвестностью, под утро Сириус почти уснул, но погрузиться целиком в царство Морфея ему не пришлось. «Вставайте, вставайте, мистер Блэк, не время сейчас спать». Сильные руки сокамерников совершенно бесцеремонно тормошили Сириуса, вытряхивая остатки сна. Что произошло? Сириус уселся на кровати, хлопая глазами и отчаянно пытаясь подавить зевоту. «Джентльмены, что случилось? И сколько сейчас времени? А это зачем?» Сириус удивленно уставился на оказавшийся у него в руке, неизвестно каким способом, стакан с огневиски. «Пейте, мистер Блэк, пейте». «Пить? Но за что? Как за что?» «За вас, за ваше рождение. Но позвольте, мой день рождения еще не скоро». «А вот тут вы ошибаетесь. Да выпейте же, в конце концов, и дайте нам возможность рассказать последние новости». А без этого, Сириус щелкнул ногтем по краю почти полного стакана. «Никак, никак, пейте». Вздохнув, Сириус торопливыми глотками опустошил стакан и со стуком поставил его на край тумбочки. «Ну а теперь кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит». Сириус на удивление легко прижился на новом месте. Возможно потому, что принятая в здешних кругах манера поведения, основанная на трех принципах «не верь», «не бойся», «не проси», по сути, являлись тем, на чем воспитывался каждый уважающий себя аристократ. Кроме того, теперь, проводя все свое время в человеческой ипостаси, он все больше понимал, на краю какой пропасти находился, не понимая, что, проводя все время в обличии собаки, он и разумом опускался на собачий уровень. Ну и бытовые условия восьмого уровня не шли ни в какое сравнение с четвертым. Постельное белье на настоящей кровати, кормежка три раза в сутки, почта. Да, да, заключенные имели право на переписку и даже могли заказывать газеты. Но особенно добила Блэка возможность получать посылки. Газеты он заказал сразу же, как представилась возможность, на переписку не надеялся, так как знал, что остался один как перст, а посылки, ни от кого их было получать последнему из Блэков. По крайней мере, он так думал. Думал до тех пор, пока тяжело отдувающийся Хавишнев втащил в камеру приличных размеров ящик. «Пляшите, мистер Блэк, что это? Как что? Передача. Раз в год положено. Новая одежда, шоколад, гигиенические принадлежности, и на самом дне тщательно завернутые в свитер две бутылки магловского виски. Одну Сириус передал мистеру Лисли, как говорится, на общак, а другую припрятал под кроватью, на всякий случай. Так что же все-таки происходит? Поистине ужасные вещи, мистер Блэк». Охранники с четвертого уровня открыли двери камеры и впустили к заключенным дементоров. Все мертвы. Но как же так? Там же. Сириус бросился к дверям и принялся изо всех сил тарабанить по ней. «Хвиш, мистер Хвиш, что происходит, мистер Блэк? Там, на четвертом уровне, моя кузина, она сидела рядом со мной. Скажите, она тоже? Что вы, мистер Блэк? Мисс Блэк уже больше месяца находится в карантинном боксе». «Спасибо». Сириус на негнущихся ногах отошел от двери. «Постойте, какая мисс Блэк? Она же Линдстриж». Глава 111, глава 47, Альбус Дамблдор. Альбус Дамблдор сидел в своем хогвартском кабинете и сквозь ароматные клубы трубочного дыма рассматривал сидящих перед ним соратников. Соратники с отвращением глотали никотиновые выделения, но выказывать неудовольствие не смели, и для этого были все основания. Основания эти располагались на первой полосе ежедневного пророка, и взгляд директора, обманчиво благодушный, то и дело съезжал на газетные заголовки. «Аластер, друг мой, скажи, пожалуйста, почему об этом?» Мундштук директорской трубки уперся в газетный заголовок. «Я узнаю из газет, что, то случилось, и ты больше не заместитель директора Аврората. Альбус, я... Подожди, я еще не закончил. Что, в конце концов, происходит? И чем вы вообще занимаетесь, если о подобном я узнаю из статьи этой, с позволения сказать, звезды Скиптер? Северус, мальчик мой, что по этому поводу говорят твои знакомые? Для них это полная неожиданность, директор. И пока достаточно определенной реакции ни у кого не было. Вот, Аластер, учись. Хоть какой-то осмысленный ответ, а не блеяние в твоем исполнении. Но Альбус, что, Мордрит побери, происходит? Почему тебя, заместителя директора Аврората, не пустили даже на порог этого Мордридова Азбакана? Почему прошло уже больше суток, а мы до сих пор не знаем даже точного списка этих несчастных? Альбус, побойся Мерлина, какие они несчастные. Да там сидели такие типы, что пробы негде ставить. Для меня, Минерва, они все несчастные. Ведь при более благоприятном стечении обстоятельств судьба могла бы дать им еще один шанс. На что шанс, Альбус? Убить еще сотню-другую маглов? Или искалечить еще пару десятков волшебников? Мордрит побери, Минерва, ты вечно все передергиваешь. И вообще сейчас мы выясняем совсем не это. Аластер, я тебя слушаю. Ну, слушать-то особенно и нечего. Вчера утром, около 8, поступил сигнал о крупном ЧП в Азбакане. По тревоге подняли ведомство Киршнера и Боунс. Нам приказали оставаться на местах и ждать распоряжений. Приказы, кстати, отдавал лично министр. Ближе к полудню я решил поподробнее выяснить, что же все-таки происходит, но не преуспел в этом. В Азбакане меня не пустили даже за второй круг охраны. Более того, этот наглец Кроинсберг в совершенно хамской форме обвинил меня и моих людей в отсутствии профессионализма и посоветовал готовиться к пенсии. И что, для этого были основания? Ну, по показаниям свидетелей, именно Авроры Шульц и Верскангаус впустили дементоров на уровень, а Верскангаус лично открывал камеры. Ты знал этих людей? Не очень хорошо. Шульц в свое время отличился в первой кампании. Хорошо работал, жестко. На этом, правда, впоследствии погорел. Немотивированная жестокость. Штафирки засандалили его на 3 года охранником в замок. Ему, кстати, не повезло. В общей куче попался дементором на зубок. А, Верскангаус, у него в первую войну пожиратели всю семью вырезали. Причем именно внутренний круг. Он и в охранники попросился добровольно. Служил образцово, и вот подишь ты. Его взяли живьем? Нет, конечно. Он когда понял, что сотворил, покончил с собой. А, нет, директор. Поднять его возможности не было. После бомбарды в голову поднять еще никого не удавалось. Да, господа и дамы, конечно, Минерва, не поджимай губы, тебе не идет, вы не находите, что это все очень странно. А не все ли равно, директор? Я в том смысле, что кто бы ни приложил руку к этому делу, и чем бы ни руководствовался, он все равно большой молодец. Разом положить столько отборнейшей швали, Мерлин. Аластер, ты мыслишь по-солдафонски прямолинейно. В данном случае вовсе не означает, что враг моего врага, мой друг. Тем более, что мотив совсем не очевиден. А мотив, друзья мои, в этом деле определяет все. По крайней мере, я так думаю. Погоди, Альбус, ты, что не рад произошедшему? Уничтожен практически весь внутренний круг, сам знаешь кого, а ты разводишь антимонии и чуть ли не рыдаешь по этому поводу. Аластер абсолютно прав. Кто бы это ни сделал, он просто герой. И то, что все проделано с помощью дементоров, ничуть не меняет дело. Северус, а ты что молчишь? Хотя, да, у тебя, то причин радоваться меньше всего. Сколько там твоих хороших знакомых дементоры перецеловали? Минерва, прекрати немедленно, не заставляй меня думать, что все блондинки – дуры. Да, да, я хорошо помню, какого цвета были твои волосы в былые годы. Северус, прости ее, это она сгоряча, не подумавши. Ты же знаешь, как мы тебя ценим. Вот, скушай лимонную дольку и успокойся. Успокойся, я кому сказал? Хозяин кабинета встал из-за стола и повернулся к соратникам спиной, наблюдая струи дождя, поливавшие оконное стекло. Вот что, господа, вы немедленно отправляетесь к своим конфидентам. Немедленно. И без информации не возвращайтесь. Минерва, голубушка, на тебе как обычно Хогвартс. Ну а я, с вашего позволения, тоже тряхну стариной и встречусь с парой старых друзей. Выпьем по стаканчику, вспомним былое. Может, что-то интересное и узнаю. До свидания. Оставшись в одиночестве, великий светлый по-стариковски кряхтя, разулся и, поудобнее устроившись в кресле, водрузил ноги в разноцветных шерстяных носках на стол. А теперь прикурить от вынутого из жаровни уголька и подумать. Хорошо подумать. Пусть молодежь мечется в поисках маломальски ценной информации, а он подумает и сопоставит уже известные ему факты, и не только факты. Ведь интуиция просто кричит, что все происходящее нельзя рассматривать как отдельные случаи, а интуиции, своей, естественно, он привык доверять. Глава 112, глава 48, Поттер. Не скажу, что события стали вдруг развиваться лавинообразно, но и велотекущими их назвать никак нельзя. Операция по уничтожению внутреннего круга хотя и прошла удовлетворительно, но привела к последствиям, каких я, честно говоря, не ожидал. Совершенно неожиданно взлетел рейтинг нынешнего министра. А ведь старушка уже практически сидела на чемоданах и вовсю подыскивала, чем бы ей заняться после отставки. Не знаю уж, чем руководствовались местные власть придержащие, но происшествие в Азбакане было совершенно определенно поставлено ей в заслугу. Пошли слухи о том, что госпожа министр еще не исчерпала свой потенциал, вспомнили, что именно при ней Волдик убился об мое тело, и много другое. Апофеозом этой суеты стала встреча мадам Багнолд с Малфоем. Люциус, на этой встрече выступавший не только от своего имени открытым текстом, предложил министру баллотироваться на следующий срок, обещая при этом всестороннюю поддержку умеренной, и читай наиболее богатой, части аристократии. Мадам, конечно же, не преминула посоветоваться с директором, и тот в кое-то веки не приложивший к подобному развитию событий ни когтя, естественно ухватился за предоставленный судьбой шанс, и дал ученице добро на следующие выборы. «Знаешь, Гарольд, я в определенном смысле рад, что так вышло», — говорил он мне, когда мы сидели в его кабинете, «ведь все шло к тому, что Милисент на ее посту сменит Фардж, а он – креатура Дамблдора. Честно признаюсь тебе, никто из посвященных не ожидал, что акция в Азбакане повлечет за собой такие последствия. Я ведь, чего греха таить, списал уже Милисент как политического деятеля, думал поручить ей заняться твоим фондом. А тут такой поворот событий. Теперь придется подыскивать новую кандидатуру. И это как раз в тот момент, когда кадровый цейтнот как никогда актуален. Не хотел тебя беспокоить раньше времени, но тут образовались некие, очень перспективные возможности, и не хотелось бы их упустить. Ты, конечно, слышала о Гиллишире? Нет, удивительно. Удивительно, как мы могли позволить пропустить тебе такое событие. И не кривись, я вовсе не амикошонствую. Так вот, Гиллишир, недавнее приобретение. Городок по магловским меркам вовсе не великий, но для магической Британии очень... и очень перспективно, особенно учитывая тот факт, что подобных сделок не проводилось уже более 300 лет. У маглов городок приходил в запустение, и его постепенно заселяли волшебники, те из них, кто не чурается различных магловских штук, именуемых прогрессом. Население его невелико, но не это главное. У города имеется довольно обширная промышленная зона, для понимающего человека, и не только, просто клад, а для недалекого, застроенные непонятными сараями, заросшие пустыри. У банка просто все места чешутся наложить на это пока бесхозное, а принадлежащее министерству считай бесхозное, имущество лапу. Но мы не можем. Самостоятельные сделки нам запрещены. Выступать от чьего-то имени, пожалуйста, а сами Мерлин упаси. Ну а дальше я надеюсь, могу не продолжать. Ведь ты на редкость сообразительный юноша. Моя доля, все 100%. Мы лишь осуществляем управление от твоего имени, ну и имеем с этого небольшой гешефт. Скажу тебе по секрету, нам этого вполне хватит. Я не хочу быть свадебным генералом. Да и вы, наверное, знаете, что при моем характере я от участия в управлении вряд ли смогу удержаться. Не просто знаем, но и надеемся на это. Иметь врагов – это, конечно, здорово, но они когда-нибудь кончаются. И начинаются будни, будни, которые надо чем-то заполнить. Почему бы, например, не управление парой-тройкой компаний? А если Милисент, Мордрит, Гарольд, ты что предполагал такое, о чем вы, директор? Ну как же, если миссис Багнолд остается министром, всем твоим начинаниям априори дается зеленый свет. Умно, умно, нечего сказать. Умно и хорошим заделом на перспективу, Мордрит. Директор, не надо видеть деревьев там, где их нет. Не делайте из меня, Мордрит знает кого. Ни о чем таком я и не думал. Я и про Гиллишир узнал сегодня, от вас. Ну, Гиллишир это частности. Так ты согласен? Да, при условии моего активного участия. А то понастроите там метелочных фабрик. Говорили еще долго и расстались глубоко за полночь. Причем я, с твердым ощущением, что вляпался в очередную глобальную авантюру. Фергюсон сдержал свое слово, и мы встретились. Невысокий изможденный человек, глубокие морщины, избороздившие лицо, седые волосы, и только глаза, глаза полны лихорадочного блеска и предвкушения. Ну что же, Антон Павлович, будем знакомы. Конечно, заочно я уже имел представление о своем визави, и то, что я узнал, ясности к образу соотечественника не добавляло. Единственный член внутреннего круга, не являвшийся адептом ордена Вальпурги, единственный, кто не принимал участие в карательных операциях против маглов, хотя крови волшебников на его руках достаточно, единственный, кого Волдик никогда не наказывал Круциатосом, и единственный, кого тот же Волдик ни разу не назвал своим слугой. Вы понимаете, молодой человек, что ни о каком долге жизни между нами не может идти и речи. Понимаю ли я? Естественно. С самого начала такой вариант взаимоотношений даже и рассматривался. Тогда зачем? Ну, за вас попросили хорошие люди. Это не ответ. Я ведь не в таверне задолжал. Тем не менее, это так. Просто все зависит от масштабов. Кто, то платит мелкие долги. Кто вытаскивает из Азбакана? У вас на меня какие-то планы? Или я могу в любое время уйти? Планов нет, и уйти вы действительно можете в любое время, но я бы советовал немного задержаться, вы далеко не в лучшей форме, придите в себя, а затем милости прошу, на все четыре, как говорится, стороны. Мы еще немного помолчали, и я, видя, что собеседник погружен в себя, удалился. Будущее покажет, где ваше место, Антон Павлович. Наша учеба между тем продолжалась. Надо отдать должное Рагнхарку, профессорский состав был им подобран идеально. Общая цель, привить нам желание учиться, выполнялась на 100%. Да и как могло быть иначе, если на лекциях, например, по теории магии в исполнении профессора Блюменхерста ученики и дышать то иногда забывали. Неистовый Якоб, влюбленный в свой предмет настолько прочно, что все остальное его просто не интересовало, сумел за мизерное время разжечь в учениках неистребимое пламя познания. Профессор, прозванный в научных кругах неспровергателем за совершенно неуемную страсть рушить авторитеты, например, всем известного Гампа, он считал недалеким ремесленником, а его законы, параноидальным бредом, излагал свое видение предмета едва ли не в стихотворной форме, приводя в качестве иллюстрации примеры из своей богатой практики. Гораздо менее поэтично, но никак не менее убедительно была и профессор Делария, хотя говорила она о вещах прозаичных и местами даже неприятных. Защита разума во всех ее проявлениях, полевая медицина, и на сладкое, поведенческие особенности магических рас. Иногда я с ужасом думал, что же мы будем делать в Хогвартсе, с его убогим уровнем получаемых знаний, как объяснить преподавателю трансфигурации, что законы Гампа, так тщательно ею лелеемые в остальном мире, считаются всего лишь условно допустимой гипотезой, и что нам делать на зельеварении или, упаси Мерлин, на истории магии. Хотя, если вдуматься в проблему, выходы все-таки возможны. Глава 113, глава 49. Рагнхарк, директор, проводил Поттера и остановился у окна. Летом светает рано, и за стеклами уже брезжил рассвет. Рагнхарк вспомнил тот день, когда он вот так же стоял у окна, размышляя. Помогать или нет, неизвестно откуда взявшемуся чудо-мальчишке. Тогда он доверился своей интуиции и не прогадал. Поттер своим появлением словно вдохнул в размеренную жизнь Рагнхарка пронырливого свежую струю. Отчетливо видневшийся застой в делах понемногу отступал, давая место для проведения пусть чрезвычайно выгодных, но авантюр, как, например, сегодняшняя. Гиллишир своим расположением, а особенно имевшимися на его территории двумя законсервированными шахтами, предоставлял очень перспективные возможности для развития чисто гоблинского бизнеса. Бизнеса, в который никакие другие магические народности не допускались. Расположенные под Гринготсом подземелья, несмотря на их легендарную протяженность, были все же конечны, и гоблинам остро требовались новые производственные площади. Пусть Гарольд осваивает наземную часть Гиллишира. Подземной, так и быть, займутся те, кто разбирается в этом гораздо лучше других. «Попроси мистера Фергюссона прибыть ко мне сегодня в 2 пополудни», — сказал он секретарю, — «и пусть захватит материалы по вновь осваиваемым территориям, те, что он мне собирался показать». Директор вновь подошел к окну. Здесь, глядя на суету косого переулка, ему всегда хорошо думалось, а подумать было над чем. Мелисент, вновь, как и 10 лет назад, имела очень неплохие шансы на министерское кресло, и поддержка Малфоя, пусть и пока не афишируемая, об этом совершенно определенно говорила. А значит, и перспективы открываются совсем иные, вовсе не те, к которым он готовился в преддверии вселения в министерство этого идиота, Фаджа. Видно, рановато ему еще сдавать позиции. Положительно, Поттер просто своим присутствием приносит удачу, и этот факт уже приходилось учитывать в дальнейших действиях. Проходи, Йен, проходи. Как успехи на службе у юного лорда? Думаю, директор, вы осведомлены об этом лучше меня. Кстати, семья передает вам свою благодарность за участие в судьбе Антона. Это совершенно излишне. Можешь не верить, но если бы наш юный друг отказался от оказания такой услуги твоей семье, я не стал бы вписываться в это дело и настаивать. Так что, все это целиком и полностью заслуга мистера Поттера. Его и благодари. И, кстати, не расскажешь, как прошла их встреча? Я, честно говоря, не в курсе, директор. Говорили за закрытыми дверями, а Антон не склонен делиться со мной своим секретами. Я для него всего лишь младший родственник, пусть и многого достигший. Могу сказать, что Долохов пока продолжает находиться в Поттерманере. Ест, спит и принимает лечебные процедуры. Вероятно, готовится к чему-то. Я думаю, вы догадываетесь, к чему. А Поттер? Поттер занят своими делами. У него куча планов, и не все они, прямо скажем, утопичны. Если Волан-де-Морт и вправду когда-либо возродится, его ждет большое разочарование. Как проходит его учеба? Ну, об этом, директор, вам лучше узнать у милейшей Юдиф. Она более информирована в этом вопросе, поскольку погружена в него полностью. Знаете, говоря о Поттере и его компании, она напоминает мне русскую борзую, летящую за зайцем. Настолько ею владеет азарт познания этого феномена. Хорошо, очень хорошо. Извини меня, Йен, но к твоим и так немалым обязанностям я вынужден добавить еще кое-что. Мистер Поттер полностью поддержал мою идею в отношении Гиллишира и согласен вписаться в это дело, предоставляя нам право действовать от его имени. И вот тут возникает некоторый нюанс. Как ты уже знаешь, территория городка не пойдет под юрисдикцию министерства, а будет считаться частной территорией, и охрану правопорядка на ней будут осуществлять силы, предоставляемые лицом, выигравшим тендер. Кто этот тендер выигрывает, надеюсь, тебе говорить не нужно. Мы здесь пока не придумали, как это предприятие будет называться, но некоторые наметки все же есть. Хотя последнее слово, конечно же, за нашим юным другом. Но дело не в названии, а в том, кто и как будет эту функцию осуществлять. Мои коллеги, конечно же, предпочли бы использовать внутреннюю стражу Гринготса. Да я и сам с удовольствием склонился бы к этому варианту, но он, к сожалению, невозможен. Поэтому предпочтительнее всего использовать группу наемников, договорившись напрямую с гильдией. Гильдийские эксперты проведут оценку ситуации, и совет выделит необходимое количество специалистов. Ну, а более подробно про складывающуюся ситуацию ты мне расскажи сам, после консультации с советом гильдии. Сам понимаешь, что послать кого-то еще мы не можем. Нет у нас специалистов твоего уровня и к тому же, обладающего такими связями среди этой братьи. Да и работа тобой проделана очень приличная. Думаю, совет обязательно примет во внимание твои выкладки. А Поттер? А что, Поттер? Поттер в курсе. Это и его забота тоже, хотя и номинально. Пока номинально. И, кстати, о нашем разговоре вполне можешь рассказать нашему юному дарованию. Я не счел нужным скрывать от него наши отношения. И какова реакция? Реакция, как всегда, адекватна. Он не видит ничего зазорного в том, что взрослые немного за ним присматривают. И даже в некоторой степени настаивает на этом. Ну все, ступай. В переговорах с советом используй вариант полномочия 2. Это придаст тебе должный вес и засветит тебя перед гильдийцами, как выгодного заказчика. Положительный имидж еще никому не вредил. Глава 114. Глава 50. Поттер. Я стоял на крыльце дома на Привет Драйв и ждал приезда тети Петунии и Дадли. Сегодня они возвращались. И хотя, судя по отчетам, состояние их заметно улучшилось, и я волновался. Как воспримут они меня теперь, после почти годовой отлучки? Как воспримут Вернона, настолько погрязшего в своей ненависти, что даже мое отсутствие не принесло ему никакого облегчения? Семена ненависти, посеянные Дамблдорием, упали на вполне подготовленную почву. Причина, по которой, у вполне по началу лояльного к магам парня такая ненависть, к сожалению, канула в темноту. Причем, в самом буквальном смысле. Тьма в голове Вернона не позволяла докопаться до первопричины. Даже мисс Дилария была вынуждена признать свое поражение. «Не могу сказать, что питал в Дурслим какие-то родственные чувства, но меня просто бесила бесцеремонность, с которой Дамби правил мозги окружающим. Ментальные закладки, выполненные Дамблдором, и хорошо известные в узком кругу специалистов мозголомного направления, считались эталоном того, как не следует работать. Та же мисс Дилария в приватных разговорах на эту тему для характеристики старого мафиозника использовала эпитеты явно матерного характера, хоть и изреченные на латыни. И эта гнида имела практически неограниченное влияние на подрастающее поколение Магобритании. Пытаясь для себя как-то квалифицировать действия Дамблдория, я вспомнил историю из прошлой жизни, рассказанную мне одним случайным знакомым. В один городишко после отсидки вернулся некий субъект. Проведя практически весь срок в петушином углу, на воле он решил развернуться и начал подтягивать к себе молодежь, прививая им зоновскую романтику. Себя он, естественно, представлял этаким мудрым, много повидавшим, пусть не вором, за такое, если узнают, сразу прибьют, то, по крайней мере, приблатненным. Сколотил шайку придурков и вовсю толкал им зоновские понятия, но произошел казус. У субъекта этого было некое отличие, которым награждают петухов, выбиты передние зубы. И вот малолетние придурки стали одолевать его расспросами, что, мол, да как, а тот возьми да ляпни, что это такое отличие для настоящих блатных. Ну, придурки, чтобы быть блатнее всех блатных и повыбивали зубы и себе тоже. Надо сказать, что в сибирских городках судимых бывает достаточно. Вот и у одного из придурков откинулся старший брат и в первый же вечер поинтересовался, что это, мол, братуха у тебя с зубами. Братуха и рассказал. Истрия вышла широко известная в узких кругах. Субъекта, естественно, зарезали. Но вопрос в том, как быть с десятком запомоенных по незнанию пацанов, остался. Аналогия в чем? Дамблдор и Волдик, каждый в своих целях, клеймили сторонников. Волдик предплечья, Дамблдор мозги. Ненавижу. Не знаю, до чего бы я так достоялся, вокруг и так ощутимо похолодало, и стало, как бы, пасмурней, но из-за поворота показался автомобиль Вернона и мысли мои перескочили вновь на Дурсли. Лечение явно пошло моим родственникам на пользу. Петунья немного похорошела, а Дадлик заметно похудел. Выбравшись из машины, они с явной опаской уставились на меня, не решаясь пройти дальше. «Здравствуйте, тетя!» «Привет, Дадли!» «С приездом!» «Здравствуй, Гарольд!» Петунья неловко опустила взгляд. «Спасибо, что позаботился о нас!» «Ни за что, тетя!» «А что же мы стоим в дверях?» «Проходите в дом!» «Поздно вечером, когда я уже собрался аппарировать в Поттерманор, Петунья, наконец, решилась поговорить без посторонних. Знаешь, Гарольд, я ведь не полная дура, и о многих вещах знала еще от сестры, да и в лечебнице мне многое разъяснили. Поэтому, прошу тебя, отпусти нас. Я знаю, ты сможешь. Тебе это вполне посредством. Не сочти это наглостью, но ты в долгу перед нами. Не потому, что мы тебя вырастили, а потому, что все это из-за тебя. Если бы не ты, проклятый старик никогда не залез бы в наши головы, испоганив там все. Ты же понимаешь, что нам нельзя здесь оставаться. Рано или поздно эти узнают, что происходит в доме и кто тогда даст за наши жизни хотя бы пенни. Спаси нас. В лечебнице я познакомилась с одним из твоих сотрудников, тем, у которого искусственная рука. Он в разговоре уверял, что своих ты никогда не бросаешь. А кто как не мы тебе, свои. Спокойно, тетя. Это даже хорошо, что вы завели такой разговор. Я и сам хотел вам это предложить, но не знал, как вы к этому отнесетесь. Я предлагаю вам уехать из страны, желательно в Германию, там позиции старика минимальны, и есть, кому за вами приглядеть. Думаю, что в течение месяца я решу эту проблему. А теперь, мне пора. Выйдя из дома, я прошмыгнул вместо аппарата и уже собрался перенестись, как в кустах раздалось осторожное покашливание. «Мистер Поттер, сэр, извините, но не уделите ли вы мне немного времени?» Из кустов вышел небольшого роста мужчина, почти карлик, держа в руках совершенно немыслимого цвета цилиндр. Глава 115, глава 51, Дедалус Дингл. «В жизни частенько приходится делать выбор», — говорил своим клиентам Дедалус Дингл. Говорил и не подозревал, что судьба преподнесет ему сюрприз и выбор придется делать ему самому. Хотя какой там выбор? Предложение ему было сделано такое, от которых не отказываются. Когда в спину, возвращавшегося из дырявого котла, Дингла влетел Петрификус, он понял, это конец. Слишком многим он перешел дорогу, слишком многим встал поперек горла. И вот расплата. И кричи, не кричи, а Дамблдора не дозовешься. Да и неизвестно, станет ли Великий Светлый впрягаться за известного криминального авторитета. Ну и что, что он его старинный друг. Блэка он и вовсе сыночком называл, а падиш, ты, сидит Сириус и не рыпается. Очнулся он от того, что кто-то хлопал его по щекам. «Мистер Дингл, очнитесь!» Перед Дедалусом стоял высокий господин в темном плаще. Накинутый капюшон не позволял разглядеть черты лица, да и голос, судя по металлическим ноткам, был изменен. В комнате кроме высокого незнакомца находился кто-то еще, и этот кто-то крепко держал Дингла за плечи, стоя за креслом, к которому был привязан Дингл. «Пришли в себя и хорошо. Нет, дергаться не надо, потому как, бесполезно. Пожалуйста, поднимите голову повыше и смотрите мне прямо в глаза». Дедалус попытался опустить глаза, но стоящий сзади, надавил ему на болевую точку за ухом и, вздернув голову, заставил смотреть прямо в глаза высокого незнакомца. «Ну что же вы, мистер Дингл? Ай, как нехорошо получается. А ведь предупреждал вас ваш дружок Аластер о необходимости приобрести артефакт для защиты разума. Что ж это вы, жаба задавила что ли? Какая жаба? Зеленая, пупырчатая. Купили бы артефактик и не мучились. А раз пожадничали, то уж извольте». Дальнейшее Дингл помнил смутно, но все-таки помнил. Неизвестные тщательно скопировали все, что нашли в его голове, а затем тот, что стоял сзади, уколол Дингла в шею, и наступила спасительная темнота. Очнулся Дедалус от того, что кто-то снова лупил его по щекам. Открыв глаза, он обнаружил, что находится в помещении с низким потолком и тщательно растопленным камином. Возле него стоял гоблин в униформе Гринготса и уже замахивался для новой пощечины. Какого Мордрида? Дедалус попробовал уклониться от удара, но не преуспел, мешали путы. А вот гоблин, увидев, что пленник очнулся, решил прекратить экзекуцию. Оскалившись, он проверил, крепко ли связан пленник и вышел из поля зрения связанного Дедалуса. Мордрид, как хреново, то, думал Дедалус, пробуя размять затекшие под веревками руки, лица, то ведь они не прячут собаки, а значит, живым точно не выпустит. Но на кой Мордрид я понадобился гоблинам? Здравствуйте, мистер Дингл. От голоса, раздавшегося за спиной, Дедалус вздрогнул. О, я вижу, вы тут уже себе нафантазировали, Мордрид знает что. Не бойтесь, вашей жизни ничего не угрожает. С нашей стороны, по крайней мере. Нет, нет, не надо оборачиваться. Как говорят ваши соплеменники, меньше знаешь, крепче спишь. Но давайте перейдем к делу. Вам ведь, мистер Дингл, хорошо известна наша щепетильность по поводу соблюдения правил Гринготса. А значит, я думаю, вы с удовольствием окажете нам небольшую услугу, достанете из вашего сейфа и отдадите нам некую вещь, которая и без того вам не принадлежит. Вы ее называете амулет. Это не я. Дедалус задергался на стуле. Поганый Флетчер, чтоб его на том свете Мордрид, ну вы сами понимаете что, втравил в историю, скотина. Мы знаем, знаем, поэтому сейчас и разговариваем с вами, а не везем ваше бренное тело поглубже в пещеры для удобрения компоста. Негодяй Флетчер получил по заслугам, и я думаю, не отдал вам никаких распоряжений по поводу этой вещицы. Поэтому вы ничем не рискуете, мы вас даже отпустим, ведь вы не враг нам, и себе надеюсь тоже. Альбус меня убьет, не думаю, для таких занятий у него есть более подходящие натуры, ваш друг Моуди, например, или Артур Уизли. Ну что, пойдемте в сейф. Дедалус очнулся в заплеванном углу лютного переулка. Голова гудела, но события последних часов отпечатались в ней четко. Вот он, добравшись до сейфа, отдает зеленомордым амулет, вот его везут на поверхность. И слова, слова старого гоблина, сказанные напоследок. Мистер Дингл, цена вашей жизни сейчас – фальшивый сикль, будьте благоразумны, и если хотите выжить, обратитесь к мистеру Поттеру, я думаю, у вас есть что ему предложить. Глава 116, глава 52, Аргус Филч. По полутемному хогвартскому коридору, тяжело шаркая ногами, двигался старик. Сгорбленная спина, неопрятная одежда, а особенно, клетчатый шарф, повязанный в виде платка, вызывали у окружающих, нет, не жалость, а скорее презрение. Ведь кроме всего прочего, Аргус Филч, а это именно он шаркал по коридору, был еще и сквибом. А кто еще достоин презрения, как не сквибы? Старик подошел к дверям своей каморки и отпер их, пропустив вперед, вьющуюся у его ног кошку. Ну, Ка, дорогуша, проходи. Что, то заработались мы с тобой. Пора и честь знать. Он запер за собой дверь и остановился посреди крошечной каморки, заваленной старыми вещами. Постоял, размахивая руками и о чем-то, разговаривая сам с собой, а затем, с неожиданной для своего возраста сноровкой, прянул к дверям и сильно распахнул их. ГМ, показалось. Порой, дорогуша, я думаю, что переборщил с имиджем. Придурковатое ворчание еще, куда ни шло, но вот платок, он подергал узел под подбородком, платок это явный перебор, а ведь ничего уже не исправить, слишком примелькался, да и хрен с ними. Старик снова запер дверь на щеколду и, немного подумав, воткнул в проушину железный шкворень, а затем решительно подошел к увешанной старыми ржавыми доспехами стене. Палочка, выскользнув из рукава, удобно легла в руку. Алахамара Тригулус, стена перед ним засветилась, и на ней проявился дверной проем. Старик коснулся палочкой ручки и она, заскрипев, отворилась. «Ну что, мисс Норрис, пошли домой, что ли?» Когда-то Аргус Филч считал, что счастливей, чем он нет на свете человека. Потом было время, когда он думал совсем наоборот. И лишь теперь, поняв свое предназначение, бывший взломщик заклятий экстра-класса, бывший сквип и ненавидимый всеми завхоз Хогвартса, мог сказать о себе: «Да, я действительно счастлив». И пусть та, которую когда-то любил больше жизни, забыла. Пусть сгоряча выбранная личина заставляла отворачиваться от зеркала, морщись от брезгливости. Осознание дара и долго наполняло жизнь смыслом. Аргус вошел в комнату и, сбросив ненавистный наряд на кресло, отправился в ванную. Стоя под горячей водой, долго тер себя мочалкой, словно силясь содрать опостылевший образ, и, наконец, разморенный и довольный, опустился в кресло перед весело потрескивающим камином. «Норрис, дорогуша, сделай, пожалуйста, кофе и принеси сегодняшний номер пророка. Нам нужно быть в курсе последних новостей, не правда ли?» Отзывавшееся на имя Норрис существо, больше походившее на вставшего на задние лапы князла, с видимым сожалением оторвалась от созерцания очень аппетитно выглядевших аквариумных рыбок и, волоча за собой пушистый хвост, отправилась исполнять волю хозяина. Филч же, поудобнее устроился в кресле и, закинув ноги в разных шерстяных носках на журнальный столик, приготовился к чтению. Спросите, почему носки были разные? А вот был у старого человека такой бзик. Аргус постоянно покупал себе несколько пар шерстяных носков разного цвета и, немного поносив, определял самые удобные. В них и ходил. А непарные анонимно дарил директору Дамблдору на Рождество. Пусть тоже порадуется упырь. Кофе и газета были великолепными. Кофе своим вкусом, а газета – напечатанными в ней известиями. Милисент снова шла на выборы и имела все шансы на победу. Активно шли работы по введению в магический мир нового поселения. Гиллишир, кажется. А самое главное, пушки Педл снова вылетели из чемпионата, с разгромным счетом проиграв Уилмбурнским осам. За кофе и чтением время пролетело незаметно, и уже укладываясь в кровать, Аргус решил сделать что-нибудь приятное, для себя, конечно. «Норрис, напомни, чтобы я завтра узнал, кто из учеников болеет за пушки Педл. Влеплю, ка я им по паре недель отработок. Пусть пополируют кубки в зале наград. Думаю, им это пойдет на пользу». Глава 117. Глава 53. Йозеф Гилденстерн. Жизнь – весьма коварная штука. И я убедился в этом на собственной шкуре. По крайней мере, от полученного эмоционального стресса отойти не могу до сих пор. А ведь уже 2 недели прошло. Началось все с того, что на мой адрес прилетел почтовый сокол из Парагвая. Удивлены? А уж как я был удивлен. В принесенном гордой птицей послании сообщалось, что герр Отто Гилденстерн намерен посетить столицу Британии и просит у Йозефа Гилденстерна аудиенции. Присутствие фактических опекунов обязательно. Ни мой поверенный, ни мистер Золли о причине визита ничего не знали. Наверное, это надо было сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что информация, кропотливо собранная о неожиданном визитере, заставляла крепко задуматься. Задуматься, прежде всего, о себе самом, и о том, что от судьбы не убежишь. Отто Гилденстерн не всегда носил эту благозвучную, но не совсем арийскую фамилию. Как и я, кстати. Совсем недавно, а что для мага, какие, то 50 лет, он был фон Бюловым и служил, как можно догадаться, в одном из подразделений Анинербе. Вполне возможно, что мы где-нибудь да пересекались по службе. В конце 44-го Отто фон Бюлов стал Гилденстерном из команды таких же перевертышей и отправился в Южную Америку, закладывать основу новой Германии. Энергичный и исполнительный функционер, к тому же имеющий боевой опыт, пришелся ко двору тогдашнему главе Совета магической общины Парагвая Хуго Белевский и достаточно легко с его помощью прошел многочисленные ступени карьерной лестницы, являясь в настоящий момент главой общины Бельявиста. А вот с личной жизнью у нашего предполагаемого гостя не все было ладно. Похоронив двух жен, он уже в очень зрелом возрасте женился на Каролине фон Вирт и имел в браке с ней единственного ребенка, сына Йогана, моего примерно возраста. Вся полученная информация никак не проливала свет на причину визита Гильденстерна-старшего в Лондон и заставляла обоснованно напрягаться в ожидании непредвиденных неприятностей. Отказаться от встречи я тоже не мог, ведь так получилось, что на Отто была завязана основная часть моей легенды, и что-то менять уже было слишком поздно. Встреча должна была состояться, и она состоялась. Что дело пахнет проблемами, стало ясно сразу же, как только Отто Гильденстерн вошел в холл моего дома на бульваре. Слишком порывисты были его движения и слишком явными были слезы в его глазах, когда он сжал мне руку, здороваясь, а затем, не сдержавшись, погладил по голове. Ситуация требовала немедленного разъяснения, и они последовали. Помощь далекому однофамильцу Отто попросили дальние родственники, проживающие в Германии. История не показалась ему чем то из ряда вон выходящим, и он согласился, не посвятив в это, правда, никого, даже жену. Тем более, что за делами насущными все быстро позабылось. Но, как выяснилось, ненадолго. Судьба и здесь внесла свои 5 пфеннигов. Сын Гильденстернов, Йоган, во время прогулки в горах, упал с гиппогрифа и разбился. Произошло это 1,5 года назад. Мальчик был очень любим в семье, и несчастная мать, потеряв сына, стала понемногу сходить с ума, обвиняя себя и мужа в небрежении родительским долгом. Отто, не зная, чем еще помочь убитой горем супруге, предложил съездить в Европу, благо личное присутствие обоих требовали давно откладываемые дела о наследстве. Вот в связи с этим и всплыла история с неким мальчиком Йозефом. История, к удивлению Отто, имевшая совершенно неожиданный результат. Каролина заявила о совершенной необходимости лично увидеть бедного сиротку, и вот чета Гильденстернов оказалась в Европе. Отто здесь в Лондоне, а Каролина в Вертшанце под Лейпцигом. Именно это небольшое поместье досталось ей в наследство после смерти малочисленных родственников. История тронула меня, и, кстати, не только меня, поэтому решено было посетить Германию и навестить фрау Каролину. Кроме того, герр Золли, пользуясь случаем, хотел навестить старых знакомых и познакомить меня с очень полезными, по его мнению, людьми. Откладывать визит не стоило, и через 2 дня мы всей компанией отпарировали на континент. Глава 118, глава 54, Поттер. Отгремели последние залпы праздничного салюта. Разъехались гости. Опустел огромный дом, собравший на недолгие 3 дня тех, кто так или иначе был мне дорог, и чьим мнением я дорожил. По комнатам и гостиным шуршали довольные домовики, прибирая за уехавшими гостями. Праздник удался. Десятилетие своего тела я, честно говоря, особо праздновать не собирался. Но, как говорится, назвался, значит, полезай. Многие мои друзья и родственники имели на этот счет свое мнение, и пришлось мне уступить. Единственным условием было, только свои, но и своих набралось изрядно. Не обошлось, конечно же, и без курьезов. Забавные люди, эти облаченные властью, взрослые, привыкнув считать себя пупом земли, они иногда очень прикольно реагируют на разрыв шаблона. Но обо всем по порядку. У меня не было четкого списка тех, кого я хотел бы пригласить на день рождения. И что самое интересное, не было у меня и специального человека, ответственного за такие мероприятия. И наконец, я совершенно выпустил из виду, что приглашение или наоборот неприглашение на такое мероприятие есть вещь статусная, а значит, имеющая в определенных кругах большое значение. Наверное, поэтому, когда Рагнхарк узнал, что подготовкой моей днюхи собственно никто не занимается, кроме домовиков, он буквально схватился за голову. Благо, время еще оставалось, и все можно было исправить. Назначенному крайним Фергюссону вызвались помогать поверенные моих родов, и я, кстати, не заметит, что я над такой помощи был в восторге. А меня деятельные товарищи попросили отойти в сторону и не мешать, чем я с удовольствием и занялся.